пилот первоклассный, в ракете отправился в космос открытый. В огромном скафандре стали сверхпрочные, он гордо сидел в командирской кабине. Голос земли доносился, это был главный конструктор ракетный. Слезами в глазах он гимпел советский и верил, что Юрий парень, что надо. Достал телескоп и на землю направил, на жаркие страны, на юг африканский, на речку Замбези, где девки купались. Черные, голые, девки плескались и даже не знали, что где-то с орбиты на них устремил свой взгляд похотливый простой русский парень Юрий Гагарин. Что Юрий понял, что надо. Юрий тем временем стал развлекаться, достал телескоп и на землю направил, на жаркие страны, на юг африканский, на речку Замбези, где девки купались. Черные, голые девки плескались и даже не знали, что где-то с орбиты на них устремил свой взгляд похотливый простой русский парень Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин.